музыка играла. А было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. Лепил я скок за скоком, а на утро для тебя бросал хрусты налево и направо. А ты меня любила и часто говорила, житье блатное хуже, чем отрава. Но дни короче стали, и птицы улетали туда, где только солнышко смеется. А с ними мое счастье улетело навсегда, и понял я, оно уж не вернется. Я помню, как с форшмаком ты стояла на скверу, он был бухой, обняв тебя рукою. Тянулся целоваться, просил тебя отдать, а ты в ответ кивала головою. Тянулся целоваться, просил тебя отдать, а ты в ответ кивала головою. Во мне все помутилось, и сердце так забилось, и я, как этот фраер, зашатался. Не помню, как попал в кабак, и там кутил и водку пил, и пьяными слезами обливался. Не помню, как попал в кабак, и там кутил и водку пил, и пьяными слезами заливался. Однажды как-то ночью я стал вам на пути, узнав меня, ты сильно побледнела. Его я попросил в сторонку отойти, и сталь ножа зловеще заблестела. Потом я только помню, как мелькали фонари, и мусора в саду кругом свистели. Всю ночь я прошатался у причала до зари, а в спину мне глаза твои глядели. Любовь свою короткую хотел залить я водкою, и воровать боялся, как ни странно. Но влип в историю глупую, и как опергруппою я взят был на бану рестораном. Сидел я в всесознайке, ждал от силы пятерик, когда внезапно скрылось это дело. Зашел ко мне Шапира, мой защитничек-старик, сказал не миновать тебе расстрела. Зашел ко мне Шапира, мой защитничек-старик, сказал не миновать тебе расстрела. Потом меня постригли, костюмчик унесли, на мне теперь тюремная одежда. Квадратик неба синего и звездочка вдали сверкает мне, как слабая надежда. Квадратик неба синего и звездочка вдали сверкает мне, как слабая надежда. А завтра мне зачтется мой последний приговор, и снова, детка, встретимся с тобою. А утром поведут меня на наш тюремный двор, и там глаза навеки я закрою. А утром поведут меня на наш тюремный двор, и там глаза навеки я закрою. На Богатьяновской открылась отбивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки, Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Был у девочки один роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик и возвращался на машине марки Форда и шил костюмы элегантно, как у лорда. Красавец там была Щероза, молдаванка, прекрасная, как тая древняя гречанка. И с ней взошел ее всегдавишний попутчик и спутник жизни Вася Шмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя Роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Шмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уже не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела и улыбнулась в ответ красотка Роза. Но закраснелась морда Васьки Шмаровоза, и он сказал в изысканной манере: «Я вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошел, надвинув белую панаму». Но подскочил к нему маркер известный Моня, А тех ребят сломали кий в кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олешкер тети Еси, известный бандершев красавица Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: я вам советую беречь свои портреты. Тут поднялась катавасия такая, передралась вся компания блатная. Здесь били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Вася Шмаровоз. Теперь стучусь в любые двери, я был когда-то абсолютно нуль. Теперь прощу исправленному вере, я был когда-то абсолютно нуль. Теперь пощу исправленному вере, в кино легко на вере воспитали. И я сказать об этом не боюсь, мы через час работать честно стали. И через два вступили в профсоюз, мы через час работать честно стали. А через два вступили в профсоюз. Работаю в артели без прогула, я бывший вор Мефодий Гуталин. Мой старый друг по прозвищу Акула пошел работать в рыбный магазин. Мой старый друг по прозвищу Акула пошел работать в рыбный магазин. Забросил воровские привычки, теперь в розыску совсем не порчу нет. Лишь иногда беру свою отмычку и открываю рыбные консервы. Лишь иногда беру свою отмычку и открываю рыбные консервы. Мне хорошо все в этой жизни новой. Вчера я ночью лазил по карнизу, меня на крыше встретил участковый. И что? И мне помог наладить телевизор. Меня на крыше встретил участковый. И мне помог наладить телевизор. Вся жизнь проходит как ночной патруль. Теперь стучусь в любые двери. Я был когда-то абсолютный муж. Но вас прощу исправленному вере. Я был когда-то абсолютный муж. Но вас прощу исправленному. На юге дальнем, в городе Стамбуле, в столице Турции Али-Баба живет. Он каждый день танцует буги-вуги, и с ним поет турецкий весь народ. Али-Баба, ты посмотри, какая женщина, она танцует, чарует, смеется и поет. Али-Баба, ты только глянь, какая женщина, она танцует, чарует, смеется и поет. Лишь только день зайдет над городом Стамбул, на минаретах моют, только глянь, какая женщина, она танцует, чарует, смеется и поет. Лишь только ночь зайдет над городом Стамбул, все турки выйдут на ночной городок. Али-Баба в объятиях негитомный, и тут от женщин его не оторвешь. Али-Баба, ты посмотри, какая женщина, она танцует, чарует, смеется и поет. Али-Баба, ты посмотри, какая женщина, Она танцует, чарует, смеется и поет. Прошли года, Али-Баба скончался. Али-Баба теперь спокойно спит. Бегня в Стамбул слезами заливался. И был весь горькой водкою залит. Али-Баба, ты посмотри, какая женщина. Она танцует, чарует, смеется и поет. Али-Баба, ты только глянь, какая женщина. Она танцует, чарует, смеется и поет. Чайный домик в стиле бомбоньерка, с палисадником цветущих роз, палубы английской канонерки. Как-то раз зашел сюда матрос, эх, наливай, бокал вина полнее. Много роз цветет в твоем саду, от вина ты кажешься нежнее. Я тебя еще сильнее люблю. Пиль уселся на циновке длинной, изменив обычай на сей раз. Неизвестно по какой причине, но, наверное, из-за черных глаз. Эх, наливай, бокал вина полнее. Много роз цветет, но лишь в небе луч растаял тонкий. Канонерка выбросила флаг, почему-то плакала японка. И доволен чем-то был моряк. Эх, наливай, бокал вина покрепче. Много роз цветет в твоем саду, от вина становится мне легче. Я тебя еще сильнее люблю. 10 лет, как сказки миновало, белесым красавцем подрастал. И прищурив карие глазенки, он японку мамой называл. Эх, наливай, бокал вина покрепче. Много роз цветет в твоем саду, от вина становится мне легче. Я тебя еще сильнее люблю. Где мой папа, спрашивал мальчонку, передя в руках британский флаг. И тогда смущалась японка. Папа твой английский был моряк. Эх, наливай, бокал вина полнее. Много роз цветет в твоем саду, от вина ты кажешься нежнее. Я тебя еще сильнее люблю. От вина ты кажешься нежнее. Я тебя еще сильнее люблю. Тебя я встретил, когда была ты Виксою, и мы с тобой сидели в саду, в твои глаза шатался пьяный ветер, и папироска чуть дымилась во рту. Ты фор держала, но фраеров не знала, тебя манила ночная кабала. Ты познакомилась с моим ураганом, и на мокрое не дрогнула рука. И как-то раз зимой в Шалмане, и нас с тобою попутали за раз, и я поклялся твоею головой, что потушу огонь продажным торговал. Ой, модник вид, колесики со скрипом, я на передний бой платье променял. За эти 8 лет немало перевидел, и ни один на мне волонь поменял. Но как-то раз мне счастье улыбнулось, не стал тюремную баланду я хлебать, и как-то раз валет упал налево, и из письма нам удалось мне подорвать. И вот опять по новой на свободе, и горе мучи мне больше не видать. Опять один я по последней моде, об остальном не стоит горевать. И вот опять я встретился с тобой, И все такая же, как 8 лет назад, с такими карими лукавыми глазами. Взгляд зовет и манит на кровать. Иди, иди, чего же ты боишься? Иди, иди, расслабься впереди и расскажи мне, как стало тебе биться. И очутилась змеёю на груди. Моя песня, ты лети к Енисею, кто-то там в тишине обо мне загрустил. Это черная осень, это синий платочек, о которой я сердце твое подарил. А не о далекой я всегда вспоминаю и грущу, как она обо мне в тишине. Ветер волны сгибаю, но ее не ломаю, не сгибается дружба, не сгорает в огне. Из холодной траншеи неуютной земля моя песня о твоей короне. Затухающую даль я явился к вам во фраке, элегантный, как рояль, а вы лежали на диване 20 полных лет. Молча я сжимал в кармане охледенящий пистолет. Расположен снизу дулом, сквозь карман он мог стрелять. Я все думал, думал, думал, убивать и убивать. Было холодно и мокро, обливали слезы стекла, контрольный мелодрам. Смерть и стены, превозмочь себя мог, улыбая на колени моих красивых ног. Выстрел дым, сверкнуло пламя, его теперь не жаль. Он лежал к дверям ногами, элегантный, как рояль. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот парень Зубкеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в ухо, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал, Зубкеев, мне челюсть кроша. И жить хорошо, и жить нехорошо. Приступив всем, я все лежу, рыгаю землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне удачки. И правда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал, Зубкеев, мне ребра круша. И жить хорошо, и жить нехорошо. Призынах свист, призынах вой, а ту его он друг. Зубкеев лезет ближний бой, а я канатом жму. Но он пролез, он сибиряк, настырные они. И я сказал ему, чудак, устал я, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что ж нехорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бог не драка, это спорт отважных и беде. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша, кому хороша, а кому не очень. Рассказ о футбольном матче между сборной командой Англии и сборной командой Союза. Ну, значит, тут будут допущены некоторые слова, которые говорит персонаж, к сожалению, иначе он говорить не умеет. Внимание, внимание! Наш микрофон установлен на стадионе Уэмбли в Англии, где проходит ответственный матч между сборной командой Англии и сборной командой Советского Союза. Матч проходит в острой напряженной борьбе. Обе команды прилагают максимум усилий, чтобы добиться победы. Вот сейчас на поле происходит следующее. На встречу нашему защитнику, это Володя Лямин. Володя Лямин, это аспирант Московского педагогического института, двигается очень опасный английский нападающий Бобби Лейтон. Бобби Лейтон — это рослый рыжий парень, известен тем, что он с любого положения очень точно, очень сильно проводит удары по нашим воротам. Вот они сближаются. все по яйцам целится. Этот Бобби Лепин, сука, рыжая, он за это там у них и ценится. Мистер Швистер, ставка высшая. Я ему по-русски, рыжему. Целься выше, целься ниже ли. Ты меня, бля, сделаешь, я выживу. Я тебя, бля, сделаю, ты выживи. Ты, бля, думаешь, напал на дикаря. Я тебе сделаю культурно втихаря. Я тебе врежу, как в парадный кирпичом. Этот с дудкой не заметь нипочем. В общем, все сказал по-тихому, перевел. Он ответил мне по-ихому, заревел. Ну что ж, на этот раз Бобби Лепину не удалось прорваться к нашим воротам. Кстати, этот матч стоит судья Жако из Франции. Судья Жако известен тем, что по-настоящему, по-спортивному, объективно проводит все свои встречи. Да, но в основном к нашим воротам рвется Бобби Лепин, и снова на его пути встает Володя Лямин, наш Володя Лямин, Володечка. Ты мне, бля, из кучи выгляни. Я припас гостиничку умнику. Финть-шминть фигли с мигалями. Это рыжий все на публику. Не держи меня за мальчика. Мы еще поспорим в опте. Что ж я, бля, не видел мячика. Будут бегать, где ни попадя. Я стою, а он совсем наоборот. И вижу, рыжий режет угол у ворот. Натурально я на помощь вратарю. Рыжий с ног, а я с улыбкой говорю. Думал вдарить, бля, по-близкому. В данки шел. Он с земли мне по-английскому. Данки шон. Странное решение принял судья, странное решение. За, казалось бы, обычный силовой прием, он означает 11-метровый штрафной удар. Кто же будет бить? Кто же будет бить? А, ну, конечно, Бобби Лейтон, конечно, притворялся. Вот он разбегается, удар, обидный гол. Обидный гол. Кстати, всего 2 минуты до конца матча, это единственный гол этой встречи. Вот тут мне подсказывают, судья Жако известен тем, что во время оккупации Франции сотрудничал с немецкой разведкой. Все понятно, все понятно. Что ж, игрушку мы просерили. Протетюкали, прозяпали. Хорошо бы это на севере. Но где ж, бля, на западе. И пойдет теперь Мурыжева. Федерации. Что ж ты не сделал Рыжего? Где ж твоя квалификация? Ваш засранцев, то и холишь, и растишь, а вы, суки, нам мараете престиж. Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл. Начал делать, так уж делай, чтоб не встал. Духу нашему спортивному цвесть везде. Я отвечу по-партийному, будет зле. Прошу вас, господа! Дамы и господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестный. Сотвори Господь хоть 50 колес, все равно по 10 будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева Изебала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Бориса, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крест, весь серьга с задатками повесы. Если был он с гонором, так будет без. Шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей пикантных две. Мужчин столь элегантных, в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Ну а женщины Одессы, все скромные, все поэтессы, все умные, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают пастями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут по лестнице с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства. Я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток меценатов, пусть приедут, позаимствуют по лестнице. Дамы, господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди, джентльмены, я готов сто крат умереть и снова здесь родиться. всем Одессе, море песни, порт бульвар и много лести, крабу, устрицы, акации, метров, в самом деле, да, наш город процветает, но в Одессе не хватает, самый малый театр Варьете. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает, самый малый театр Варьете. Ода сплетника. Я славлю скважины замочные, клевещущему и спалать. Все репутации подвочены, трещи трехспальная кровать. У сплетники, у их рассказы, люблю их царственные рты. Их уши точно унитазы, непогрешимы и чисты. И версии урчат отчаянно в лаборатории ушей, что кот на даче у Ашанина сожрал соседских голубей, что гражданина А в Рединске накрыли с балериной Б. Я жил тогда в Новосибирске, блистанье сплети на тебе, как пулеметы, телефоны. Меня косили на повал, и точно тенор анемоны. Я анонимки учил. Междугородние звонили, и голос, пахнущий ванилью, шептал, что ты опять дуришь, что твой поклонник тут и рышь, что таешь, таешь льдышкой тонкой. Пожатий пышущих ручей я возвращался. На Волхонке лежали черные ручьи, и все оказывалось шуткой, насквозь придуманной виной. И ты запахивала шубку, и пахло снегом и весной. Любимая Наташа чудо, чистейшая среди клевет, чем траурнее пересуды, тем чище твой высокий свет. Да ложь становится гарантией твоей любви, твоей тоски. А реки, милые горланди, да здравствуют клеветники! Смакуйте, дергайтесь от пика! Но почему так страшно тихо? Тебя не судят, не винят, и телефоны не звонят. Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы, драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами чигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь, и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь, и шелковую блузку цвета хаки, и пылкую, и страстную любовь ведет он девушке из Нагасаки. вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во враге однажды, накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, и губы алые, как маки. Уходит капитан далекий путь, не видев девушки из Нагасаки. Проживу, мама дедуна. Мама дедун, большой шалун, он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену, и вот недавно докатился до артистки. Он маху дал, он паху дал, у ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба-зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встаньте, дянь, а ну талмуд достань, уже трепещут мужнины враги. Уже видать концы, шиналю шаоцы, сломала две свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот ренегат и гад, тому на заднице наклеим танцепао. Кто с Мао вступит в спор, тому дадут отпор, его супруга вместе с другом Ленин Пяо. А кто не верит нам, тот негодяй и хам, а кто не верит нам, тот прихвость и не плакса. Марксизм для нас азы, ведь Маркс не плыл в Янцы, китаец Мао раздолбал евреи Маркса. Вот главный ход. Но только вот упрашивать, я лучше сдохну, хожу я через черный ход, а выходить стараюсь в окна, не вгоняю я в грот никого, но вчера меня тепленько, хоть бываю и хуже я сам, оскорбили до ужаса. И плюнув в пьяное мурло, и обвязав лицо портьерой, я вышел прямо сквозь стекло в объятия к милиционеру. И меня окровавленного, всенародно прославленного, прям как был я в амбиции, довели до милиции и кулаками покарав, и попинав меня ногами, мне присудили крупный штраф за то, что я нахулиганил, а потом перевязанному, несправедливо наказанному, сердобольные мальчики дали спать на диванчике. Проснулся я, еще темно, успел поспать и отдохнуть я. Я встал и, как всегда, в окно, но на окне стальные прутья, и меня патентованного, ко всему подготовленного, эти прутья печальные вергли в бездну отчаяния. А рано утром, верь, не верь, я встал от слабости, шагая, и вышел в дверь, я вышел в дверь. С тех пор в себе я сомневаюсь. В меретишке безветрие, чистота и симметрия, на душе моей гадостно, и живу я безрадостно. Послушай, пожалуйста, песенку, которая называется «Поэтом и кликушам», ну, больше поэтам, конечно. Кто кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь, везде найду, мол». Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, и гвозди в лоб, чтоб ни о чем не думал. С меня при цифре 37 в момент взлетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там, кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Что, слабо стреляться? В пятки, мол, давно ушла душа. Терпение, психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово «длинношее» в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на стрие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Да просто срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Да правда, шея длинная приманка для петли, а грудь мишень для стрел, но не спешите. Ушедшие не датами бессмертия обрели, так что живых не очень торопить. Которая называется «Песенка о метателе молота». Я разудил плечо, трибуны замерли, молчание в ожидании их роня. Эх, что мне мой соперник Джонсли Крамер Ли? Рекорд уже в кармане у меня. Заметано, заказано, заколото. Мне кажется, я следом полечу. Но мне нельзя, ведь я метатель молота. Приказано метать, и я мечу. Эх, жаль, что я мечу его в Италии. Я бы дома кинул молота без труда. Ужасно далеко, куда подали. И лучше, если в раз и навсегда. Я против восхищения повального, но я надеюсь, года не пройдет. Я все же сошвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. Сейчас кругом корреспонденты бесятся. Мне помогли, им отвечаю я. Подняться по крутой спортивной лестнице. Мой коллектив, мой тренер и моя семья. Послушай такую зарисовку, картинку такую. Называется она «Марафон». Значит так, дело было так. Значит так. Вот как было дело. Значит, я бегу. Я все бегу, топчу, скользя по галевой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А может, я как раз в тот момент именно я как раз гулять хочу, угуривать и мошки. Так нет, я бегу, топчу по гаревой дорожке. Ах, гвинеец, Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера, раз все вокруг говорили, будто Сэм друг. Сэм, говорят, наш гвинейский друг. Ну так вот, друг гвинеец так и прет. Все больше отставания. Ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, потом еще четвертое дыхание. Ну, я на пятом-то я сокращу с гвинейцем расстояние. Тоже мне, а? Хорош друг, а? Обошел меня на круг. А еще вчера там все вокруг говорили, будто Сэм друг. Сэм наш, говорит, гвинейский друг. Ну так вот, гвоздь программы «Марафон». А градусов все 30. Но к жаре привыкший он.